капустные крокеты. На две порции полвилка белокочанной капусты, одна луковица, полстакана муки, одно яйцо, 50 граммов сыра, полстакана панировочных сухарей, масло растительное, соль по вкусу. Капусту порезать и отварить 15 минут в пароварке. Сделать из нее пюре, добавить натертые на терке лук и сыр, муку, яйцо, перемешать. Сделать небольшие круглые крокеты, разложить их на смазанную маслом решетку, варить на пару 15 минут. Обвалять в спассерованных на растительном масле сухарях. Подать со сметаной.